Глава 16. Ну, они и пьют. Я завороженно смотрела, как прозрачная жидкость из стаканов исчезает в широких глотках. Если бы я употребила внутрь хотя бы десятую часть того, что приходилось на каждого участника застолья, я бы бесславно скончалась в самом начале вечера, так и не выполнив своей миссии. Но, к счастью, удалось отвертеться. «Только переболела ангиной», — мило улыбалась я. «Антибиотики», — пожимала плечами. «Мысленно с вами, но нельзя», — поворачивалась в другую сторону. «Хронический отек Квинки. Да, страшная вещь», — грустно вздыхала в третью. «Не хочу испортить вам праздник своей внезапной и безвременной кончиной». Через несколько кругов таких объяснений и моих искренних сожалений о том, что не могу разделить всеобщую радость, я была, наконец, прощена и оставлена в покое. Зато все остальные, кажется, решили восполнить мое неучастие в процессе, и каждый пил за себя и за того парня. То есть за ту девушку. В смысле, за меня. Этих самых всех было порядком. Я их не считала, но точно больше дюжины. Верхушка местной элиты. Похожие один на другого солидные дядечки с потухшими глазами и их спутницы. Все куда моложе кавалеров. Вряд ли жены. Кроме нас в ресторане никого не было, если не считать официантов, ловко сновавших вокруг стола, и ансамбля, в котором довольно неплохо пела дородная дама с неожиданно приятным хрипловатым голосом. Мэр, кажется, Геннадий Игоревич. Я не запомнила его имени, так что пусть будет Геннадием Игоревичем. Как только рот освобождался от выпивки и закуски, сразу же начинал произносить тост, вроде бы как с юмором. Ну, то есть, на мой предвзятый взгляд, совершенно без юмора, а с какой-то плоской, несмешной чушью. О том, что это был юмор, я догадывалась исключительно по смеху Алексея Александровича. Вот он хохотал так, будто бы с нами за столом сидел кто-то из резидентов Comedy Club. Хлопал себя по коленям, утирал слезы и перемежал это фразочками типа «Ой, ну вы и юморист! Да за вами надо записывать! Дайте отдышаться, нельзя же так с живыми людьми! Вам бы на телевидение, вы бы залы собирали не хуже этих! Ох, надо запомнить, друзьям расскажу!» Я искоса поглядывала на своего босса. Или у него и правда с чувством юмора неважно от природы, или он потихонечку дозревает до той кондиции, о которой сам же меня и предупреждал. Чтобы не нарушать всеобщего веселья, как только мой босс начинал гоготать, я тянула его за рукав и хихикала. Лишним не будет, раз уж тут юмор хлещет, как из ведра. Время от времени я ловила на себе взгляд мэра. Мутноватый, пристальный и какой-то нехороший. И тогда уже не во исполнение шпионской роли, а совершенно искренне пряталась за плечо Алексея Александровича. Веселье набирало обороты, разговоры становились все громче и громче, шутки все скабрезнее, дамы фыркали и сделанным недовольством отмахивались от своих кавалеров. Фу, как ты вообще говорить такое можешь? Но было очень хорошо видно, что это притворство, а на самом деле все эти намеки и шуточки на грани им скорее нравились. Кажется, они воспринимали это как форму ухаживания. Странную такую форму, мне совершенно непонятную. Теперь я уже не хихикала, только молча краснела, почти все время проводя, уткнувшись носом в пиджак Алексея Александровича, до тех пор, пока как гром среди ясного неба не прозвучало. «А что, Алексей Свет Александрович, хороши ли девки у нас в городе?» Мэр обвел рукой стол, где несколько представительниц городских девок имелись в наличии. «Хороши», — пьяно мотнул головой гость. «А хороша ли моя Светка?» Он звонко шлепнул сидящую рядом блондинку по бедру. Та подскочила, но не возмутилась, а, кажется, наоборот, осталась довольна. Алексей Александрович снова утвердительно качнул головой. Я даже не обиделась. В конце концов, что еще он мог сказать? «Нет, уродины они у вас». «А давай...» — мэр посмотрел на Алексея Александровича прищуренным взглядом, мутноватым, пьяным, но все же вполне осмысленным. «Поменяемся на ночь. Мою Светку на твою Динку. Она у тебя тоже ничего. хоть и тощенькая. Только что все шумели, и вдруг за столом воцарилась тишина. Могильная. Кажется, никто даже вилкой не звякал. У меня перехватило дыхание. Я изо всех сил вцепилась в рукав босса, да так, что костяшки пальцев побелели. В отличие от пьяной братьи, я очень хорошо понимала, что сейчас происходит. Откажется Алексей Александрович и полетит к чертям заказ на дохренолиард денег. А согласится? Я задохнулась. Черт, неужели он может согласиться? Я затравленно озиралась вокруг. Судя по выражениям лиц присутствующих, ничего совсем уж необычного не происходило. Дамы смотрели на нас с Алексеем Александровичем с дежурным любопытством. Никто не схватился за сердце и не грохнулся в обморок. Похоже, тут такие обмены были в порядке вещей. Мэр выжидательно смотрел на Алексея Александровича. А как на него смотрел Алексей Александрович, я не знала, хотя очень хотела бы узнать. Но с моего места этого не было видно. Ситуация была нелепой, ужасной, чудовищной. И то, что мой спутник, моя единственная надежда, ужасно пьян, лучше ее точно не делала.